Обещать мне было легко. Уже действовал закон о том, что граждане имеют право организовываться в жилищно-строительные кооперативы. И в этом законе была куча пунктов, расписывающих, кто в кооператив вступить может, сколько денег нужно вносить сразу и как рассчитываться с государством по полученному кредиту. В общем, 100-500 слов, ограничивающих свободу выбора. Но писали текст в законе бюрократы, видимо, совсем еще начинающие. И меня заинтересовал раздел 4 этого закона, в котором ни про какие ограничения вообще не упоминалось. Огласил этот раздел о том, что если члены кооператива сразу оплачивают всю стоимость строительства, то местные власти обязаны в приоритетном порядке обеспечить землеотвод и дать высший приоритет в приобретении необходимых стройматериалов. Очевидно, эти бюрократы даже предположить не могли, что какие-то граждане, даже собравшись в кучку в количестве 60 человек орыл, смогут просто так выложить 1 000 000 рублей и потом тихо сидеть и ждать, когда их дом построят. А у меня 1 000 000 рублей был, и даже не один, очень даже не один, так что я выделенных мне бухгалтеров в штатском, которые читать законы тоже умели не хуже меня, попросил организовать сразу 16 таких же СК, в каждом из которых пока что числился лишь один кооператор, и запустить все оговоренные в законе процессы. Ну, товарищи от души посмеялись, чуть позже еще раз внимательно прочли закон, особо обратив внимание на подчеркнутые мною места, вникли в содержание, снова посмеялись, на этот раз над бюрократами-неумехами, и все проделали буквально за пару дней. В законе нашлись две дырки, позволившие такой трюк проделать. Для начала постройки кооперативного дома не требовалось, чтобы в кооперативе было зарегистрировано столько членов, сколько будет квартир в доме, предусматривалось, что участников можно будет и позже добрать, а вот сколько можно добирать никак не уточнялось. А вторая дыра была еще проще. Нигде не оговаривалось, что председателем кооператива должен быть именно его член, и для всех кооперативов учредительные документы в графе количества членов содержали нули, а председателем во всех их, с правом подписи финансовых документов, числилась некая Федорова С.В. Как я поняла из разговоров с товарищами из МИСИ, чтобы дом построить, крайне желательно только фундамент заложить до заморозков, а все прочие можно и зимой достраивать. И 16 заложенных до середины октября в разных местах Москвы и Подмосковья фундаментов очень прозрачно намекали, что если предложенную работу в срок выполнить, что появляется очень неиллюзорный шанс еще до лета справить новоселье. Руководители предприятий мои такую инициативу лишь приветствовали. У них чуть ли не большинство инженеров все еще по общагам ютилось. Королев, например, на свою внеочередную сталинскую премию сам дом для своих работников выстроил. Правда, далеко не такой шикарный, какие я заказала, так что работа у меня шла, и шла быстро. Но мне все равно было несколько не по себе, уж больно на серьезный проект я замахнулась, однако с каждым днем мне становилось все спокойнее и спокойнее. График я, конечно, составила исключительно жесткий, но по многим подпроектам работы шли даже с небольшим опережением этого графика. Не по всем, но в принципе мне уже было что показать Владимиру Николаевичу на защите диплома. Однако все же хотелось показать именно все. Однако мои хотелки вообще с ракетостроением никак не были связаны. Я ни при каких условиях не собиралась заниматься разработкой этой сложной и всей еще во многом непонятной техники. Есть люди, которые мечтают о космосе, ну или о ракетах стратегического назначения. Вот пусть они эти ракеты придумывают. Так что потраченные миллионы, они совсем не для того, чтобы изобразить из себя супер-пупер ракетостроителя. И даже не для того, чтобы изобразить компьютерного гения, ведь для любого, кто хоть немного копнет случившуюся полупроводниковую эпопею, сразу станет ясно, что и в электронике я отнюдь не корифей. Мне все эти дома нужны были совсем для другого. Прежде всего, я даже не собиралась работникам свои квартиры дарить. До такой степени придурочности я еще не дожила. Я собиралась им квартиры всего лишь предоставить, и затем их использовать в других, но именно своих проектах. А эти 16 домов повышенной комфортности в этом мире были для меня примерно тем же, чем была рыжая Ламборгини в прошлой жизни. Указателем на статус. Статус, позволяющий мне получать больше просто потому, что люди знают о том, что у меня это есть. Статус, позволяющий с разными руководителями гораздо проще договариваться о вещах, которые мне будут нужны. Статус, позволяющий мне делать то, что я хочу, не чтобы наживаться, а чтобы делать работу, которую я делать умею и люблю, и чтобы другие люди мне просто не мешали ее делать. Да, чтобы работа была сделана в срок, мне пришлось выложиться до копеечки, а в некоторых домах денег даже на внутреннюю отделку даже не хватило. Хватит скоро, мне все же авторские по телевизорам вообще раз в месяц платили, а я квартиры людям обещала предоставить до лета. А до лета времени еще дофига, сейчас только март наступил, и наступил день защиты диплома. Глава 23. К защите я начала готовиться примерно за 2 недели до 14 марта, то есть до назначенного для этого мероприятия дня. Не в том смысле, что нужные бумажки готовить, а в смысле подготовки площадки, было решено, что защищаться я буду в КБ Челоме, так как работа почти целиком прошла под грифом «Совершенно секретно», а в зале, где я должна была представить свою работу, просто многого необходимого не было. А чтобы это необходимое там появилось просто на перевозку демонстрационного компьютера из лаборатории Мифевреутов было потрачено 3 дня. Но в конце концов вся эта подготовительная работа закончилась, и утром 14-го я проснулась с чувством выполненного долга. И я понимала, что долг этот выполнен не до конца, но совершенно очевидно, что подобные работы вообще никогда не оканчиваются, а то, что уже удалось сделать, можно было сразу же использовать в конструкторской работе. И я, приодевшись получше, специально новый костюм себе сшила, поехала рассказывать людям, какую пользу можно будет получить при использовании моих наработок. Аудитория во время защиты, как и сам проект, тоже была совершенно секретной. От МФТУ присутствовал сам Владимир Николаевич, формально, как мой научный руководитель, заведующий моей кафедрой и еще парочка специалистов, принимавших участие в разработке проекта и имеющих соответствующий допуск. Еще примерно 20 человек были приглашены от всех остальных институтов и предприятий, задействованных в работе. От МИФИ были деканы вуза и вот уже 3-й месяц работающий в МИФИ товарищ Кузин. Его пригласили для того, чтобы он возглавил новую кафедру и пока он подбирал для нее людей. От Стекловки приехала Людмила Всеволодовна от университета, Липунов и заведующий ВЦ Иван Семенович Березин. Также собрались руководители 3 рабочих групп из институтов. У прочих просто допуска не было, с 10 человек были приглашены с полупроводниковых заводов. А еще на защиту, без моего приглашения, прибыло человек 5 товарищей совершенно мне незнакомых, но, очевидно, со всеми требуемыми допусками. Ну а я прибыла в КБ Челоме с собственным эскортом из сотрудниц 1-го отдела МФТУ во главе с Леной. Пришлось всю команду захватить, так как нужную для защиты секретную документацию мы даже вшестером едва доперли. Защита проводилась в довольно большом конференц-зале, с небольшой сценой, стоящей на ней трибуной и большим столом, для президиумов, подумала я. И когда лейтенантки стали выкладывать на стол пачки скоросшивателей с документацией, на лице Владимира Николаевича отразилось удивление. Все же я ему, как и положено, сам диплом на рецензирование отдала еще неделю назад, и в нем насчитывалось чуть больше 100 страниц, а то, что я ему сказала, что приложение я непосредственно на защиту принесу, он не очень серьезно воспринял. То есть уже на 2 защитах дипломники притаскивали в качестве приложений толстые папки с текстами составленных ими программ и распечатками результатов расчетов, которые были, по большому счету, никому особо не интересны, и он ожидал чего-то подобного, но явно не ожидал, что я приволоку столько бумаги. Впрочем, удивился он разве что моему трудолюбию, ведь столько бумаги испачкать было явно не очень-то просто. Однако удивление он свое скрыл и выступил первым. Это несколько нарушало традицию, так как сначала обычно слово давалось дипломнику, но в данном случае он, кроме всего прочего, был и хозяином зала, а потому встал, произнес дежурные слова о том, что соискатель проделал серьезную работу, составив математическую модель, позволяющую обсчитывать параметры ракеты даже до начала ее изготовления и только после этого предоставил слово мне. Во время его выступления большая часть из собравшихся с недоумением смотрели по сторонам, явно не понимая, какого черта их-то сюда притащили, ведь к проектированию ракет они вообще ни малейшего отношения не имели. Поэтому я первым делом постаралась рассеять их недоумение. Целью моей работы было создание математической модели ракеты, с помощью которой можно было бы в процессе проектирования определить ее параметры и увидеть потенциальные критические ситуации при ее эксплуатации. На первом плакате как раз изображена сферическая ракета в вакууме, по сути дела отражающие основные блоки расчетной схемы, а превращение ракеты сферической в реальную должно проводиться параметризацией описания отдельных узлов и агрегатов. Но так как ракета состоит из тысяч отдельных элементов, каждый из которых имеет десятки, если не сотни важных параметров, то сразу становится понятно, что человек не то что учесть их взаимное влияние не в состоянии, но даже все параметры подобрать не может и уж тем более не может их до изготовления того или иного узла измерить. Однако, для чего, собственно, и проводилась вся моя работа, почти все нужные параметры можно просто рассчитать с использованием вычислительных машин. Извините, Светлана Владимировна, что вы имеете в виду под словами «просто рассчитать»? Задал вопрос один из присутствующих на защите инженеров Челоме. Именно то, что сказала. Для примера рассмотрим вот тут. На третьем плакате как раз нарисован двигатель, снова сферический в вакууме. Нам известно, из какого материала выполнен, скажем, корпус камеры сгорания, его прочностные и тепловые характеристики, форма и все прочее. По сути, для расчета всех параметров этого корпуса нам нужно будет просто запихнуть в машину чертеж, и по готовым программам, составленным под руководством многих из присутствующих тут специалистов, мы просто почти мгновенно получим любой из интересующих нас параметров. Нагрузки на любую часть двигателя, резонансные частоты, честно говоря, я не очень хорошо представляю, что еще может потребоваться, но рассчитать можно действительно любой заинтересовавший проектанта параметр. Снижение прочности корпуса при нагреве, зависимость этого снижения по времени, при должной детализации возможно будет даже распределение давления в камере сгорания подучить в зависимости от формы используемых форсунок и скорости подачи топлива. Заранее очень трудно сказать, что именно будет важно для проектанта, но при использовании такой модели он легко получит все, что захочет. И возникает вопрос, когда, не унимался товарищ, ведь даже ввод в машину чертежа, я не совсем понимаю, как это у вас делается, но думаю, что это будет работой на многие часы, если не дни. Вы задали, вероятно, самый важный вопрос, и ответ на него тоже, мне кажется, будет исключительно важен. В машины заранее уже заложена вся нужная информация, и хранится она в так называемых базах данных. Также в ней заранее сохранена информация по используемым материалам, много других критически важных данных, но она хранится в сильно параметризованном виде. То есть хранится, допустим, информация о конструкции камеры сгорания, но все параметры, такие, как геометрические размеры, использованные материалы и все прочие, задаются уже в процессе вычислений. То есть у нас хранятся именно модели различных узлов и агрегатов, и задача разработчика будет сведена к подбору наиболее эффективных в рамках его задачи параметров. Ну, допустим, но ведь и расчеты требуют огромного времени. Требовали, поэтому все, о чем мы сейчас говорили, вообще не было частью моей работы. Расчет ракеты здесь является всего лишь примером использования новой технологии и новых аппаратных средств, позволяющих эту технологию использовать вообще для чего угодно. Теперь перейдем к плакату 7. Здесь очень примерно изображена вычислительная среда, позволяющая проводить ранее упомянутые расчеты. А вот это, а подошла к стоящему на краю сцены зеленому металлическому ящику, как раз аппаратная реализация этой среды, незаконченная, к сожалению, но уже полностью работоспособная. То есть как незаконченная, поинтересовался незнакомый мне мужчина в сером костюме. То есть так, смотрите, я открыла дверцу шкафа. Это даже не вычислительная машина, это кластер. В нем должно быть 128 вот таких модулей, а пока их поставили 12, больше просто изготовить не успели. Как вы все, вероятно, знаете, в МИФИ разработали принципиально новую вычислительную машину, а инженеры 165-го института ее воплотили в одной микросхеме. Так вот, в каждом модуле установлено по 4 таких микросхемы, содержащих уже по 5 отдельных процессоров. У каждого процессора, работающего со скоростью в миллион коротких арифметических операций в секунду, имеется своя память размером в 64 килобайта, кроме пятого, который реализует операции по вычислению стандартных функций и содержит только 32 килобайта памяти UDI постоянной, в которой, собственно, программы вычисления этих функций хранятся. Но пятый процессор тут всего лишь вспомогательный для своего транспьютера, его можно даже и не учитывать. Для чего? Что означает произнесенное вами слово? Из транзисторов можно собрать электрическую схему практически любой сложности, А этот микропроцессор является чем-то вроде аналога транзистора для собирания вычислительной схемы любой сложности. Вот я и назвала их так, по аналогии. Так вот, на каждой плате модуля имеется 16 единичных процессоров, производящих расчеты со скоростью 1 000 000 операций в секунду, память размером в 1 000 000 байт, точнее в мегабайт. И в системе предусмотрено, что каждый процессор, точнее некоторая часть процессоров, будет считать только определенные стандартные функции, библиотеку которой любезно предоставила Людмила Всеволодовна со своими математиками. Сейчас эта машина теоретически может считать со скоростью чуть меньше 200 000 000 операций в секунду, а когда ее до конца соберут, то есть где-то через год, ее производительность сможет достичь чуть больше 2 000 000 000 операций. Это относительно скорости расчетов, но важно и то, что у каждого модуля сейчас имеется внешней памяти на дисках чуть больше 30 000 000 байт, так что пока в базу получилось внести модели примерно 50 типовых элементов и пару десятков моделей типовых узлов, но уже сейчас туда поместится более 100 000 моделей элементов и тысячи, десятки тысяч узлов. И если все это в машину впихнуть, то ей будет все равно, что считать. Ракеты, самолеты, тракторы с автомобилями, ядерные реакторы или паровые электростанции. Я думаю, что на такой машине можно будет даже ядерный взрыв рассчитывать, причем в реальном масштабе времени. Так я понял, почему тут у всех собравшихся не менее чем первая форма допуска. Но не понял, почему эта машина не стоит в институте у товарища Курчатова. Потому что эта машина, сама по себе всего лишь модель. Процессор разработали в МИФИ больше года назад, и уже разработчикам ясно, что они сделали не так, как нужно. Например, каждый процессор может передавать напрямую данные только 263 другим процессорам, и поэтому сейчас приходится использовать часть вычислительных мощностей в качестве ретрансляторов, связывающих отдельные группы модулей в единый кластер. То есть такой ретранслятор еще сам в процессе разработки, поэтому в этот шкаф и впихнуть можно, не физически, а логически впихнуть, не больше 16 модулей, и лично я даже не уверена, что когда он будет окончательно доведен до ума, мы его будем использовать. Хотя бы потому, что товарищи из МИФИ, мне кажется, быстрее разработают новое поколение транспьютеров, лишенных всех уже замеченных недостатков. Кроме того, в реальной работе производительность кластера будет на порядок ниже теоретического предела, ведь некоторые функции считать придется нечасто, и соответствующие процессоры будут простаивать. А на предложенной новой архитектуре можно будет редко используемые программы просто по мере необходимости из внешней памяти подгружать. Это и сейчас уже возможно, все расчеты технически можно проводить и на уже поставленных много куда машинах. Только с постоянной перезагрузкой программ это гораздо больше времени занимать будет. Сейчас, как я уже сказала, теоретическая производительность кластера находится в районе 200 000 000 операций, но реальная скорость расчетов получается все же ближе к 10 000 000, так как большая часть процессоров просто находится в состоянии ожидания того, что заложенные в них функции кому-то понадобятся. Пиковая производительность достижима лишь при использовании определенных типов программ и средств разработки, которых пока назадится на штапе создания, на самом раннем этапе. Но и нынешней производительности для решения простых инженерных задач в принципе достаточно. А, извините, почему у вас так неэффективно используются процессоры? Поинтересовался товарищ Лавров из ОКПАДИН. Тут проблема уже исключительно связанная с программированием, точнее с готовыми к настоящему моменту средствами программирования. Трансляция программ в машинные коды сейчас ведется с использованием абсолютной адресации, и загрузка в память программы функций может просто затереть уже выполняющуюся программу. Но это связано как раз с ограничениями архитектуры процессоров, в них не предусмотрена пока еще относительная адресация. Я гляжу, что мы отвлеклись от собственно темы вашего диплома, с места произнес Владимир Николаевич, и углубились в тонкости конструирования вычислительных машин и разработки вычислительных программ. Светлана Владимировна, вы сейчас упомянули множество различных аспектов, связанных с работой, скажем, многих предприятий и организаций, но мы здесь собрались на защиту именно вашей дипломной работы, и было бы интересно узнать, какую часть общей работы сделали именно вы. Я, никакую. Математическими моделями и методиками расчетов по части механики большей частью в Стекловке занимались под руководством Людмилы Вячеславовны. Управляющие программы кластера разработаны в МГУ под руководством профессора Липунова. Программы выборки информации из баз данных разработаны в ВЦ МГУ под руководством товарища Березина. Различные программы динамических расчетов созданы вашими инженерами, расчетчиками ОКПАДИНы в МАИ. Данные в базы данных собрали и поместили ребята из разных институтов, это и МИСИС, и МИД, и Химтех, еще кто-то. Честно говоря, я во всей этой системе на 90-10% вообще не понимаю, как и что работает. Но для решения поставленной вами передо мной задачи ничего понимать и не требовалось. Ведь есть люди, профессионалы, которые в этом разбираются много лучше меня. Так что единственное, что я сделала, это всех их собрала в кучу, нарезала им области ответственности и проследила, чтобы они работу в срок сделали. Ну и при необходимости обеспечивала их всем для работы потребным. То есть вы хотите сказать, да, у меня была четко поставленная задача, я ее структурировала, разделила на относительно независимые компоненты, для каждой компоненты подобрала исполнителей и координировала выполнение всех работ. В результате вы имеете средства для существенного упрощения конструкторских работ. Все довольны, все смеются. Светлана Владимировна, снова поднялся незнакомый товарищ в сером, как я понял, вы в придумывании всех этих программ и устройств вообще личного участия не принимали. Именно так, мне это в принципе было неинтересно. Но задача решена, а в качестве отходов жизнедеятельности всех присутствующих здесь товарищей и еще примерно десятка тысяч здесь неприсутствующих страна получила развитую полупроводниковую промышленность, обогнала иностранцев по части вычислительных машин лет, думаю, на 10, а в математической теории, связанной с разработкой программного обеспечения вычислительных машин еще больше, и, насколько мне известно, отхватила изрядный кусок рынка бытовой электротехники в Европе, окупив только валютными поступлениями все затраты на создание новейших отраслей промышленности. Проще сказать, мы заставили буржуев оплатить все расходы на то, чтобы СССР обогнал их в важнейших отраслях промышленности навсегда. Несколько неожиданная получилась защита, с легкой усмешкой высказался Челами, но в вашей пояснительной записке, относящейся к теме работа, неважно, кто ее проделал, расписано весьма неплохо, и мне кажется, что руководством ВТУ с глубоким удовлетворением единодушно согласится с тем, что звание инженера вы полностью заслуживаете. Ну а я, с чувством глубокой скорби, между прочим, соглашусь с тем, что увидеть вас в числе специалистов руководимого мною КБ мне не суждено. Поздравляю вас, Светлана Владимировна, от всей души поздравляю. А эту вычислительную машину, она теперь ваша, а документация в зеленых папках инструкций по применению программного комплекса, в синих, руководство по ремонту аппаратуры для сотрудников вычислительного центра, в розовых, описание используемых баз данных и инструкций по их пополнению, в серых инструкции по подключению к кластеру серийных машин в качестве терминалов. Недостающие 4 модуля ребята из МИФИ обещали привезти вам где-то до конца мая, но, как я уже сказала, можно работать и с тем, что уже есть. Так что работайте, и огромное спасибо за то, что предоставили мне возможность всю эту работу сделать. Защита шла почти час, и собравшиеся товарищи, до ее начала даже не представляющие, что же должно получиться после завершения их работы, увидев проект целиком, еще довольно долго обсуждали услышанное. Ну а я собралась домой, мне уж точно здесь делать было нечего. Правда, сразу уехать не получилось. Мои дамы из первого отдела передавали документацию в первый отдел ОКТ-52, и, пока они этим занимались, ко мне подошел товарищ в сером. Товарищ Федорова, я хотел бы у вас спросить, давно хотел, кто вам поручил отправить телеграмму? Какую телеграмму? И извините, вы вообще кто? Моя фамилия Судоплатов, я работаю. Очень рада, Павел Анатольевич, что вы почтили это важное для меня событие своим присутствием. Но, снова извините, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Давно, летом 53-го, вы отправили одну важную телеграмму. Я вообще-то не одну телеграмму отправляла. Вы отправили телеграмму в Баку, с центрального телеграфа, а чуть позже ее же отправили из Подольска. А, вы об этом? Меня дед попросил ее отправить какой-то. Подошел на улице, именно возле телеграфа, попросил отправить, потому что он очки потерял и на поезд домой, как раз в Подольск, уже опаздывал. Дал мне 10 рублей сразу, а у меня время было свободное, так чего же человек не помочь? Он говорил, что это очень важно и срочно. А из Подольска вы почему ее же отправляли? Вы же специально туда поехали. Во-первых, он сам сказал, что из Подольска он, а сдачи не дождался. А еще у меня сомнения возникли, что я верно адрес запомнила, и решила, что если его в Подольске встречу, то деньги отдам, а если нет, не встретила и просто решила отправку повторить. А что, странно, не знаю, как в Москве, а у нас было принято старшим помогать, а чужие деньги, понятно, извините за беспокойство, никакого беспокойства, ни за что вам извиняться, а вам моя работа понравилась, я про машины вычислительные говорю, честно говоря, я в них не особо разбираюсь. Слышал, что ученым и инженерам они нужны очень, а в нашей работе, в вашей работе они еще нужнее. Сейчас Лене две машины привезут. Я попрошу ребят, черт, я же уже не студентка. Ладно, подумаю, как с Леной теперь связаться. Думаю, ей и ее лейтенанткам очень понравится на машинах свою работу делать. Как вы назвали, лейтенанткам? Да, я знаю, что это неправильно. После того, что они сделали, их минимум капитанками называть нужно. Павел Анатольевич, а вы можете их капитанками сделать, если нужно специальное представление, то я напишу. Я подумаю, Судоплатов едва сдерживал смех, и с вами, скорее всего, скоро снова встречусь. У меня все же остались некоторые вопросы. В среду, 18 марта, я получила в деканате диплом и бумажку со свободным распределением. Проводившая меня в деканат Лена сообщила, что до конца июня меня из общежития никто выселять не будет. Затем затащила к себе в комнату, где девушки устроили мне небольшое праздничное чаепитие, а когда праздник закончился, она меня порадовала сообщением, что я могу мое свободное распределение повесить на гвоздик в соответствующем месте. Было принято решение руководством ВТУ лишнего просто не сообщать, а ты назначаешься, заметь, отдельным постановлением Совмина, руководителем вроде как Межотраслевого комитета по развитию средств радиоэлектроники. Наша бухгалтерия у тебя остается в подчинении, кадровые вопросы теперь возложены на меня, Надю и Машу, а Люды обе переводятся в первый отдел этого комитета. Решено до конца мая тебя по разным вопросам не дергать, так что можешь отдыхать пока на всю катушку, если тебе путевка куда-то нужна будет, мне скажи, тут же тебе ее предоставят. А чем комитет заниматься-то будет? Из чего это меня там начальником решили назначить? Может, у меня вообще другие планы? Никого твои планы там, она показала на потолок, вообще не интересуют. Как и мои, и любые другие. Я ведь тоже вроде привыкла тут, в технилище, но у них там свои планы. А что делать-то нужно будет? Понятия не имею. То есть как раз в конце мая нам всем все и расскажут. Знаю только, что вроде будет выделено отдельное здание, и с жильем все вопросы решат, а все прочее, но тебе-то уж точно не привыкать, ты и во студенчестве очень качественно народ строила, разве что не придется тебе время и на учебу тратить. Пожелания к месту отдыха есть? Есть. Завтра я домой поеду. Не поедешь. Из источников, близких к осведомленным, за твой этот кластер ты награждаешься сталинской премией первой степени, в эту субботу ее тебе будет вручать товарищ Булганин в Кремле. Мне поручили проследить, чтобы ты на награждение прибыла, вот уж радость. Свет, ты заканчивай с этим, ты уже, как сама заметила, не студентка, а все рабочие вопросы мы решим в рабочем же порядке. Ладно, иди уже отдыхать, тебе это точно нужно, ты же уже пару лет вообще нисколько не отдыхала. Пока отдыхай до субботы, а после награждения. Не сказать, что новость мне не понравилась, просто было непонятно, что же мне предстоит делать и что от меня теперь руководство ждет. Ведь у меня были довольно определенные планы, и вот как их теперь воплощать в жизнь, было совершенно непонятно. В задумчивости я неторопливо шла, возможно, в последний раз, по коридору технилища, и вдруг меня остановил знакомый голос. «Федорова, Светлана, я слышал, вы успешно защитили диплом, примите мои поздравления». «Спасибо, Сергей Валентинович, но еще я слышал, что на работу вас приглашать никто не захотел, а это, как я понимаю, может создать серьезные проблемы. И чтобы проблем у вас все же не возникало, я хочу сделать вам одно предложение. Нет, я не пойду к вам на кафедру, и не просите. Преподавание – это вообще не про меня. Что? Нет, другое предложение. Как вы смотрите на то, чтобы выйти за меня замуж. Глава 24. Пантелеймон Кондратьевич несколько из-под лобья снова посмотрел на Павла Анатольевича. «Но почему вы на такую должность хотите поставить женщину?» «Потому, что считаю ее наиболее подходящей кандидатурой, то есть единственно подходящей, ведь чтобы просто разбираться в том, что придумывает Федорова, нужно быть минимум кандидатом наук, а у нас в комитете не так уж много таких кандидатов, а по математике и по физике. Кроме того, у товарища Сувориной установлены прекрасные личные отношения с Федоровой, а это наверняка сильно облегчит взаимодействие нашей службы с новым комитетом. Я имею в виду другое», — тут же уточнил товарищ Судоплатов. «Они при личных контактах очень четко определяют, что требуется секретить, а что нет, и легко договариваются о том, кто будет отвечать за секретность тех или иных документов и приборов. А это, кроме всего прочего, существенно ускоряет новые разработки, позволяя привлекать к работам в том числе и лиц, формы допуска не имеющих, и даже иностранцев. Даже иностранцев. Да, сейчас разработкой схем для телевизоров в Германии занимается большая компания, в Западной Германии. Насколько мне известно, советские телевизоры и без немцев считаются лучшими в мире. Речь идет о телевизорах цветного изображения. Американская система европейцам не подходит, по каким-то техническим параметрам не подходит. Немцы и французы занялись разработкой собственных, уже европейских систем под советский стандарт развертки, а после получения задания на проведение анализа возможности аналогичную систему и в СССР подготовить, товарищ Суворина обсудила этот вопрос с Федоровой, и та предложила деньги на собственную разработку не тратить, а присоединиться к проекту, предлагаемую Телефункиным, с передачей им ряда материалов об отечественных полупроводниках, показав, что все такие материалы модно считать не секретными. А благодаря взаимопониманию в этих вопросах между ней и КГБ срок принятия решения сократился более чем на полгода, и вроде бы наша полупроводниковая промышленность уже через год будет способна обеспечивать выпуск до миллиона цветных телевизоров в год. И наши технологии. Федорова утверждает, что никто на Западе не сможет их воспроизвести минимум лет 5, а скорее всего, смогут лишь лет через 10, но мы за это время уже настолько убежим вперед. И даже если всего через 5 они смогут достичь нашего нынешнего уровня, ничего страшного. На примере вычислительной техники заметно, что мы сейчас за год делаем больше, чем зарубежные конкуренты смогут сделать года за 3. Хорошо, давайте это ваше представление, я завизирую. Однако не могу не задать другой вопрос. А вы, лично вы, уверены, что учреждение этого полупроводникового комитета при Совмине будет верным решением? Не совсем. То есть я считаю, что сейчас это будет абсолютно правильно, но сейчас этот комитет и создается под конкретного человека. А что будет, если этот человек по каким-то причинам работать не захочет или не сможет? Что значит не сможет? Она, я Федорову имею в виду, очень молодая женщина. Некоторые в возрасте немного старшими наркомами работали весьма успешно. А я не про возраст, хотя и про возраст тоже. Она, женщина, со всеми вытекающими. Я стояла в коридоре и молча смотрела на прежнего своего преподавателя. То есть сначала машинально проговорила и в аспирантуру тоже, а потом до меня дошло, что Сергей Валентинович говорит, и я заткнулась, ненадолго, то есть замолчала. А он просто стоял с легкой улыбкой, смотрел на меня, видимо, ожидая ответа, и мой переклинивший от неожиданности мозг не придумал ничего лучшего, как выдать: «Нет, сегодня я не могу, да и паспорт с собой не взяла». «А почему?» «Потому что я вас люблю, вы мне буквально с первого дня понравились, я просто раньше вам сказать не мог». «Преподавателю ухаживать за своими студентками несколько неэтично». «Ну да, а почему вы считаете, что мне лучше именно вашей женой быть?» «Во-первых, это удобно. Не придется никакие документы вам менять и не придется доказывать где-то, что этот диплом именно ваш. Во-вторых, даже если у вас не получится быстро найти работу, то и это ни малейших проблем не составит. Я недавно защитил диссертацию и теперь у меня зарплата увеличилась, ее хватит даже если вы работать вообще не будете. В-третьих, у вас не будет никаких проблем с жильем. Сейчас молодым специалистам почти везде только место в общежитии предлагают и даже в очередь на комнату в коммуналке чаще всего ставят только через год, а у меня есть уже отдельная квартира, небольшая, но все же отдельная. До меня стало потихоньку доходить, что о моих доходах товарищ абсолютно не в курсе, ведь через СНТО мне за влабовскую зарплату выдавали только 2 с небольшим семестра, Потом все платежи пошли через первый отдел, включая и авторские, и получаемые мною денежки даже в комсомольском билете не фигурировали. Там же, в первом отделе я ежемесячно расписывалась и в отдельной бумажке, с указанием сумм взносов с заработков по закрытым тематикам. И я думаю, что это не только с секретами было связано. Дед когда-то упоминал, что и для коммунистов была похожая форма заведена для того, чтобы, как дед тогда сказал, не возбуждать зависть и классовую ненависть среди простых парторгов. Так что и преподаватель Федоров, чью фамилию я раньше просто за ненадобностью не знала, искренне считал, что я, как и почти все выпускники, минимум на пару месяцев останусь вообще без денег. На предприятиях обычно проверка новичков первыми отделами как раз 2 месяца и занимала, но никакой зарплаты за это время им не полагалось. И насчет моего жилья в МФТУ, по-моему, вообще никто не знал. То, что я сейчас достраиваю 16 жилых домов, 9 из которых в Москве строилось, в каждом из которых я могу себе по лучшей квартире выделить, было известно только бухгалтерам в штатском. Ну а по поводу свободного распределения, не знаю, как в других институтах, а в Бауманке предприятия военпромоза выпускников только что не драки в коридорах устраивали. Все же качество образования в МФТУ было всем прекрасно известно. Так что после того, как отличники сами выбирали себе место работы из поступивших в институт запросов, оставшихся отдел кадров МФТУ сам распихивал по заявкам, которых было, как правило, заметно больше, чем выпускников. Но не просто распихивал, а получал почти со всех предприятий согласие на прием такого выпускника, и вот тут-то имелась и определенная засада. Если 3 подряд заказчика из предприятий первого эшелона согласия не подписывали, то выпускник, как правило, улетал на фирмы совсем уже убогенькие, в смысле, с паршивенькими условиями по жилью и находящиеся в тьму таракани, но это если выпускник был пола мужского. А вот слабый пол в таких случаях получал как раз это самое свободное распределение, и практика показывала, что лучшим местом для таких выпускниц становилось место преподавателя в каком-нибудь техникуме или вообще в школе, с очень скромными зарплатами, но и просто такую работу найти было не очень просто. Совсем непросто. У ворот заводов на стендах требуются висели названия сугубо рабочих профессий, ничего, даже издали напоминающего биржи труда, в СССР не существовало и даже в газетах предприятия по этому поводу объявлений не печатали. А причиной в отказе для такой красивой, как я, могло быть одно, все же с почти отличниками обычно купцы носы не воротили. Моя активная общественная работа, потому в ней и на заводы требовались как раз инженеры, а не комсомольские активисты, что, собственно, и было основной причиной, по которой такие активисты после получения диплома к работе приступали не по специальности, а в каких-нибудь райкомах. А тут вроде и отличница, но активистка, так что ну ее нафиг, кто за нее работать-то будет. Поэтому для Сергея Валентиновича я как раз и выглядела несчастной активисткой, оставшейся с носом. И он решил, что его участие в моей горькой судьбинушке окажется для меня весьма выгодным мероприятием. Но не только участие, он еще и дальше нагнетать продолжил. Если вы согласны, то я этим летом поеду командиром стройотряда в Красноярск, по возвращении у меня будет денег достаточно, чтобы «Волгу» купить. Вы раньше только на казенной «Победе» ездили, а теперь сможете уже на собственной «Волге». А если не согласна, то что, тогда просто уволюсь. Мне уже несколько лет предлагают должности в других институтах в других городах. Я просто ждал возможности вам предложение сделать, когда вы уже не будете студенткой. Надо было не ждать, а теперь вам придется сначала за мной, как положено, поухаживать, в кино меня сводить, в театр, в кафе какое-нибудь, цветы подарить. Думаю, что если постараетесь, то за неделю уложитесь. Так вы согласны? Вообще-то парень мне нравился. Не так чтобы уж ах, а просто нравился, своим спокойствием, неизменной вежливостью, терпением, ведь постоянно выслушивать тот бред, который несут студенты, и при этом не взбеситься очень непросто. А насчет замужества, я раньше об этом как-то не думала, но сейчас в СССР это дело всячески поощряется, стимулируется разнообразно, опять же к семейным людям и отношения на работе более уважительные. Так почему бы мне его предложение не принять? Нет, конечно. Вот выполните все положенные обряды ухаживания, тогда и соглашусь, но не раньше. Опять же, нужно платье свадебное сшить, кольца обручальные. Он снова улыбнулся, на тот раз действительно радостно, полез в карман и достал простенькую картонную коробочку, оклеенную коричнево-серым коленкором, достал из нее кольцо. «Светлана, позвольте вам вручить это кольцо в знак моей любви. Я давно узнал ваш размер случайно, и надеюсь, что вам оно подойдет». «Ага, случайно он узнал, как же? Нет, вручите в ЗАГСе, да и вам нужно будет кольцо заказать, а то поедете в Красноярск неокольцованный, вас там шустрые студентки с пути истинного и совратят. Нафиг мне такое счастье нужно? Какой у вас размер пальца?» «Не знаю», парень сильно смутился, «я никогда его не измерял». «Ну кто же так к свадьбе-то готовится? У вас сегодня во сколько занятия заканчиваются?» «Я на сегодня договорился о подмене, на весь день». «Отлично, тогда сейчас зайдем в общагу. Я переоденусь и мы пойдем вам кольцо подбирать». «Согласны?» «Да, только нужно будет еще в сберкассу зайти в городке, деньги снять с книжки». «Не нужно, это займет слишком много времени, я смогу передумать. На кольцо денег у меня хватит». «Но это же неправильно, девушки не должны платить». «Товарищ Федоров, вы мне что предложили? Жениться, то есть вести совместное, как я понимаю, хозяйство. И вы что, в этом совместном хозяйстве собираетесь деньги делить на ваши и мои?» «Нет, но, дискуссия закончена, идемте». «И да, вот еще что, мы пока не привыкли друг к другу на «ты» обращаться, но пока привыкать и не будем. Вот когда все горько на свадьбе проорут, но что стоим, пошли уже». Да, Сережа от счастья на самом деле обалдел, но еще больше он обалдел, когда из-за приоткрытой двери первого отдела вышла улыбающаяся Надя и демонстративно у меня поинтересовалась: «Светлана Владимировна, вам, как обычно, Волгу подавать или сегодня предпочтете Зим?» А из-за приоткрытой двери послышалось тихое хихиканье остальных дамкпшниц. Вот так я совершенно внезапно стала мужней женой, что, впрочем, на моем времяпрепровождении особо не сказалось. Разве что с действительно переехала, через две недели, в день свадьбы, в однокомнатную квартирку Сергея в городке МФТУ, да еще пришлось некоторое время потратить на подготовку в этой самой свадьбе. Пока еще пышные белые свадебные платья не вошли в моду, народ в основном женился в чем был, но я-то не совсем народ. То есть старые привычки определенные остались, и я сшила себе именно белое шелковое платье, с фатой естественно. Шелк, какой-то очень непростой, с вытканными цветами, мне Лена откуда-то спроворила, сказала, что такой где-то в Китае делают, но на вопрос о цене она тактично промолчала. А неткотично меня обругала весьма изощренно и сообщила, что это подарок от лейтенанток, как бы месть за то, что я их всех обшивала. К платью она еще и пуговицы мне принесла, причем жемчужные, и сообщила, что их я должна считать подарком от Павла Анатольевича. Пуговицы были чисто декоративными, но мне они очень понравились, да и вообще все понравилось. Еще Лена позаботилась о приглашении на мероприятие Сережиных родственников. Сам он был родом из какого-то села под Богородском, и теперь в Богородске и в Ворсме проживали его 7 сестер, причем все сестры были старше его. Отец его не вернулся с фронта, мать покинула этот мир еще до моего перемещения, но родственников требовалось хотя бы где-то поселить на пару дней, причем поселить не 7 взрослых женщин, а 7 семейств этих женщин. Я было предложила временно под это дело выделить несколько квартир в уже достроенном моем доме на Соколе, но в результате выяснила лишь то, что Лена умеет весьма изощренно ругаться, а Сережиным родственникам достались номера в гостинице «Украина». После мероприятия я примерно 2 недели вообще ничего не делала, то есть для страны полезного не делала, хотя и это было, возможно, не совсем верно. А после празднования Дня Победы, с утра 11 мая, я узнала, чем мне придется заниматься, и рассказывал мне все это товарищ Поталичев. «Светлана Владимировна, мы не смогли не заметить, что вы провели под прямым вашим управлением была проведена просто гигантская работа по развитию советской полупроводниковой промышленности, и результаты вашей работы впечатляют. Но этого мало, этого Советскому Союзу мало. Теперь стало совершенно понятно, что развитию подобных отраслей промышленности и науки мы должны уделять максимальное внимание. Поэтому принято решение об учреждении при Совете Министров Специального Комитета по развитию и внедрению научных технологий, я вам назначить руководителем этого комитета. Еринито решение в подчинении этому комитету передать все выстроенные под вашим руководством заводы полупроводниковых приборов и другие заводы, выпускающие разработанные при вашем прямом участии изделий. И я вот буду одна всем этим руководить, Ну почему же одна? Мы считаем, что вы сможете весьма быстро подобрать штат работников этого комитета, а для того, чтобы людям было где работать, правительство выделяет новое здание в районе Сокола. Там же для работников комитета мы выделим один жилой дом, пока один, восьмиэтажный, новой постройки. То есть дом это сейчас достраивается, строится, его в конце августа должны будут сдать. Все это мило, а чем мне-то заниматься нужно будет? Расширять нынешние заводы, новые строить, научную работу в этой области курировать, и это, конечно же, тоже. А еще руководить разработкой изделий новой техники, внедрять новые разработки в различных отраслях народного хозяйства. А на какие шиши? То есть какое будет финансирование в распоряжении комитета? Николай Семенович широко улыбнулся. Никаких шишей, до конца пятилетки комитету выделяется по 250 миллионов рублей ежегодно. Меньше, чем одному королеву, и вы думаете, что на такие гроши можно развивать новые отрасли? Мне говорили, что вы, Светлана Владимировна, весьма резки в суждениях. Выделяется по 250 миллионов из госбюджета на капитальное строительство. Кроме того, вашим заводам, серийным заводам, я подчеркиваю, устанавливается коэффициент накладных расходов 100%, уже лучше. А также устанавливаются фиксированные до конца пятилетки цены на всю продукцию, и разрешается экономию, полученную от повышения производительности труда и применения новых технологий, целиком использовать для расширения для чего угодно, нужного руководимым вами предприятием для улучшения и расширения производства, а также использовать всю выручку от реализации производимых на предприятиях товаров народного потребления, в рамках, конечно, нормативных отчислений, для увеличения фонда зарплат. ХМ вот это действительно радует. Но возникает закономерный вопрос. А кто будет иметь право все это у меня отнять? Совмин, какие-то министерства, местная партийная власть? Никто. Но отвечать за результаты работы комитета будете лично вы. Отвечу, и скорее всего, даже не прибегая к вульгарной матерщине. Мне ваше предложение подходит. Еще два момента. Ваша зарплата устанавливается такая же, как и министров, то есть 5000 в месяц, на работу вы приняты сейчас, вот ваша трудовая книжка, передадите ее в свой отдел кадров, приняты с 1 мая. И второе, товарищ Пономаренко очень был недоволен тем, что вы за свой счет строили жилье для участников проекта по вычислительным машинам, так что принято решение все потраченные вами на это деньги вам вернуть, категорически возражаю. Почему? Искренне удивился Николай Семенович. Потому, сейчас все эти дома... Моя личная собственность, я в них заселяю кого хочу, то есть людей, кто такую награду честно заслужил, и имею полное право их оттуда в любой момент выселить, если они будут плохо вести. А если эти дома перейдут в собственность государства, то, боюсь, многие из тех, кто хорошее жилье заслужил, останутся с носом, и моя репутация сильно пострадает. И как мне в таких условиях высокотехнологичные отрасли промышленности развивать? ХМ несколько неожиданный взгляд на вещи, мы об этом еще тогда подумаем. Да тут и думать нечего, я свои дома отдам разве что по решению суда. Я вашу точку зрения понял и попробую все ваши пожелания учесть. Когда вы будете готовы непосредственно к работе приступить? Я, как понимаю, уже работаю, просто сегодня нахожусь в местной командировке. Адрес комитета не подскажете, и как пропуск-то туда получить? В новом здании комитета люди уже работали. В него переехали бухгалтера в штатском, Лена с лейтенантками тоже успела переместиться, причем лейтенанток осталось двое. Потому что всех их в звании повысили, и две люди стали теперь старшими лейтенантами, а Надя и Маша, уже носившие по 3 звезды, получили звание капитанов. А Лену повышать не стали, она всего полгода как стала полковником, сразу после защиты диссертации по физматнаукам. И меня немного смутило то, что полковник и кандидат этих самых физматнаук должна работать начальником отдела кадров. Но Лена мне ситуацию объяснила, чтобы для тебя кадры подбирать из ученых, и доктору наук покорячиться придется очень серьезно, тебе же абы кто не годится. А что полковник в такой конторе отдел кадров отделить от первого отдела просто не получится, так что мне на этой должности и работать проще получается. По крайней мере, не придется ни с кем ругаться, а уж сама с собой я как-нибудь и без ругани договориться сумею. Логично, а у тебя что-то по поводу строящегося дома есть? А то людей набирать надо, ведь работа сама себя не сделает, а без жилья их набирать. Опять решила за свой счет что-то строить, не выйдет, я по этому поводу отдельное указание получила. И можешь не дергаться, в бухгалтерии твои распоряжения на такую тему тоже проигнорируют. Там полковники с таким стажем, что и генералов пошлют, не задумываясь. 4 полковника. Полковниками только 2 служат, но и оба майора, те еще кадры, очень уважаемые, между прочим, я и не собираюсь с ними ругаться. Так что по дому, стены уже поднимают, проект где-то был, в отделе капстроительства. У нас и такой есть, отдел есть, людей в нем пока нет. Там пока пасется периодически архитектор, который эти дома проектировал. Познакомишь, ты же замуж вышла всего месяц как. Лена рассмеялась так, что и я едва за ней не последовала. Пошли, он сейчас вроде здесь, в строительстве я, спасибо Юрию Михайловичу, кое-что понимала. 2 сын маминой подруги действительно был архитектором, а не просто строителем, и работу свою очень любил, а потому и мне, как представителю заказчика, с удовольствием объяснял разные детали своей науки, вообще-то к моим задачам вроде как и не относящиеся. Но сейчас оказалось, что очень даже такие детали к работе относились, и поэтому весь первый рабочий день я посвятил разборкам с автором проекта строящегося дома. Так, это что тут у нас? Мусоропроводы из кухонь убирайте нахрен, разместите их на лестничных площадках. Да мне плевать, сколько будет стоить переделка, но тараканы в квартирах мне ни в каком виде не нужны. Так, с этим разобрались, а сколько будет строить перекладка всех электрических проводов? Что, еще не положили? Отлично, значит так, на кухне должна быть 1 линия на 10 киловатт, 2 разнесенные розетки, а лучше 3, 1 такая же вот здесь, в комнате прачечной. Да плевать мне на ГОСТы, то есть не плевать, конечно, но в квартире должна быть проводка на 15 киловатт, из которых 10 нет, в каждой комнате еще по отдельной линии на 2,5 киловатта, с мощными розетками неподалеку от окон вот тут примерно. Ну так и ставьте отдельные блоки предохранителей, вам что, их жалко потратить? Лично мне не жалко, да, мы все это оплатим. Последний вопрос на сегодня последний, а так нам с вами еще ругаться и ругаться. Какая нормативная нагрузка на перекрытие в проекте установлена? Я не спрашиваю, достаточная она или нет, я спрашиваю вам что, сложно было сразу цифры привести? Нет, все нормально, но у меня такой тогда вопрос, а вы можете вот здесь, на крыше, поставить еще и пентхаус? Что, вы где вообще учились-то? Так, значит тут ставите отдельную квартиру, планировку я вам примерную завтра принесу, небольшую, метров на 500, затем, что я терпеть ненавижу соседей сверху и соседей по бокам, да, с лифтом, нет, не прямо в квартиру, а на небольшую отдельную лестничную площадку. По поводу отделки лестничных площадок камнем мне ваше предложение нравится, но давайте это уже завтра обсудим. Нет, средства на это я изыщу, но вот выбор камня. А успеете закончить дом до конца августа, то получите в нем отдельную квартиру. Вот эту, которая для дворника, нечего было такие глупости в проект включать. Ладно, это не последний дом, я собираюсь еще парочку рядом поставить, и вот там получите квартиру уже нор нет, без пентхаусов, просто дома. Потихоньку я в работу втягивалась, то есть стала успевать сделать все, на день запланированные, в течение собственно рабочего дня. Но иногда возникали и работы незапланированные. Так, в правительстве с какого-то перепугу решили в моем родном городке еще и завод полупроводников выстроить. То есть понятно с какого, но там, несмотря на то, что строительство еще весной началось, постоянно возникали какие-то мелкие проблемы, именно мелкие, но почему-то в таком количестве, что пуск завода откладывался все сильнее и сильнее, и мне пришлось самой ехать туда и разбираться, что там такое непонятное творится. Ну и поехала. Встретили меня дома как родную, директор стройки и будущего завода, моему приезду на самом деле обрадовался. Прошлогодний выпускник МФТУ у меня в СНТО очень удачно 2 небольших проекта реализовал, а здесь, вероятно из-за масштаба, слегка растерялся и контроль в значительной степени упустил. Так что мы с ним походили, посмотрели на творящееся безобразие, обсудили пути решения возникающих проблем, и теперь у меня, а главное и у него, появилась уверенность, что завод в текущем году запустить получится. С небольшим отставанием от графика, но именно что с небольшим. И когда мы уже возвращались со стройплощадки в контору, Нам чуть не столкнула в грязь очень интересная парочка. Молодой парень и вполне себе взрослый мужчина шли по довольно узкой сухой тропинке, размахивая руками, то-то обсуждая на уровне, близком к ругани и вообще на окружающую их действительность внимания не обращая. И эта встреча меня сильно удивила. В молодом, мне показалось, я узнала Юрия Михайловича, а вот тот, что постарше, это кто? Да архитектор наш, Юрка, ответил мне незадачливый директор стройки. Он постоянно тут с прорабами ругается, но, должен сказать, как раз по его части никаких отставаний от плана нет. А второй, а это Василий Степанович Соболев, вроде инженер с радиозавода, я слышал, именно он Юрку на стройку и притащил. Так он же, ну да, сидел, но в первом отделе его проверили. Был посажен по ложному обвинению, дело пересмотрено, судимость снята. А на радиозаводе, там Славка теперь директором, им довольны. Так, мне нужен отдельный кабинет на час, твоя контора подойдет. И пригласи ко мне этого, Соболева, так, вот, пригласи его ко мне. У меня есть к нему несколько серьезных вопросов. Когда? Прямо сейчас. И проследи, чтобы нам никто не мешал. Ты понял, чтобы вообще никто. Товарищ Соболев зашел в кабинет начальника строительства с определенным недоумением на лице, сел на предложенный стул и вопросительно на меня поглядел. А я достала из сумки небольшой приборчик собственного изготовления. Нажала кнопку и задала гостю первый вопрос. Василий Семенович, я вам хочу спросить вот о чем. Как Эстила с Семеном и Машей до Мексики добрались? Нормально. Я Степанович, и не понимаю, о чем вы. Можете не отвечать, а лучше расскажите мне вот что. В каком объеме был выполнен план 14?